Глава третья. Один раз случай, два раза уже даже не совпадение. Это, кажется, уже становится традицией. Или, по крайней мере, тенденция, которая мне очень, просто очень не нравится. Я вздохнул и, пнув валяющегося связанным у моих ног командира наемника, покачал головой в отключке. Слишком сильно я его приложил. Но да, это неудивительно. Защищался сей кадр просто отчаянно, и времени на то, чтобы с ним совладать, у меня ушло немало. Собственно, если бы не он, я бы наверняка не упустил ту четверку одаренных, что ломанулась в гараж, и мне бы не пришлось вызывать к Аристарху за помощью. Впрочем, если бы не моя просьба, гвардейцам Бестужева пришлось бы не сладко. А майор Северной Звезды меня удивил, да. Такая реакция и скорость. Если бы не мой разгон... Сильно сомневаюсь, что смог бы справиться с этим воем. Вот что боевые коктейли с одаренными творят. Итак, Аристарх появился рядом неслышно. Возник, словно гигантский бесшумный кот из темноты, и остановился рядом, вглядываясь в поляризованный Т-образный визор моего шлема. Если меня и увидят наблюдатели, пусть у них не будет доказательств присутствия некоего мещанина Николаева, в месте, где веселилась боярская дружина. А легкое искажение в эфире только добавит неопределенности. Что же ты такого нашел, что понадобилась поддержка гвардии? В ответ я топнул ногой по рифленому металлическому полу бывшего гаража. Слышишь? Пустоты? Ничего удивительного. Под нами должен быть подвал, пожал плечами Хромов. — Ага, вот только попасть в него из той части, где держали Ольгу, невозможно, — ухмыльнулся я. — Я проверил. — И что? — пожал плечами Ярый. Но в глазах его явно проскользнуло любопытство, и я кивнул. — Именно. Зачем возводить подвал, в который невозможно попасть? Учитывая, что дом расположен на небольшом возвышении, грунтовые воды далеко, расточительно, а? «Не тяни!» — вздохнул Аристарх. «Что ж, как скажете, господин Ярый. Тем более, что помимо сюрприза у меня есть еще одно желание, воплотить которое мне не позволили медики, в наглую отогнав от сладко спящей Ольги. Придется ждать». Убедившись, что командир Бестужевской гвардии достаточно заинтересовался, я подвел его к установленному у задней стены дома мощному генератору с огненным движком и, совершив уже знакомую манипуляцию с силовым кабелем, кивнул в сторону уже очищенной гвардейцами от мусора площадки на месте гаража. Загудели сервоприводы, и под удивленными взглядами боярских детей часть пола пошла вниз, превращаясь в аппарель. Правда, в отличие от романовской захоронки, здесь нашлось только два контейнера, и лишь в одном из них были ожидаемые мною ТК. На этот раз немецкие легкие визели. Для разнообразия должно быть. Ничего удивительного. Если я не страдаю амнезией, то в команде Северной Звезды было только 5 операторов ТК, так что большее число комплексов им просто было ни к чему. Зато второй контейнер был достоин того, чтобы на него поместить вывеску «Оружейный магазин». Добавлю «Военный оружейный магазин». Именно так, с больших букв. Потому что его содержимое на 100% было предоставлено военными образцами вооружения. От легкой стрелковки до тяжелых станковых стрелометов и автоматических гранатометов. Все для ведения городских боев. Черт, да с таким вооружением запросто можно было бы взять на копье какую-нибудь банановую республику. Или кокосовое царство, ага. Трофеи. С одной стороны, это, конечно, хорошо. А с другой, очень мне не нравится, что это уже второй подобный схорон. Закрадывается подозрение, что это вовсе не совпадение. Одинаковые по типу заначки, одинаковые способы хранения. Это не то, что намекает, а прям-таки вопит об одном и том же хозяине, которому я, получается, уже дважды наступил на хвост. Нехорошо. Совсем нехорошо. Ведь не докажешь же, что это только совпадение. А, впрочем... Так, какие же тут совпадения? В первый раз столкновение произошло, когда Томилины решили повоевать с Громовыми. Второй раз, когда неизвестному заказчику очень захотелось зачем-то заполучить Ольгу. Или меня. Да. Полюбовавшись на вытянувшееся от удивления лицо Аристарха и ошарашенной физиономией пары гвардейцев, запущенных в подвал перед командиром для проверки, я вздохнул и потопал наверх. Надо привести в себя единственного уцелевшего наемника и поговорить с ним. По душам. Довольно молодой парень, оказывается, был этот майор. Вой, да. Любимая стихия — лед, судя по тому, как активно он пытался нашпиговать меня сосульками во время поединка. Я похлопал своего визави по щекам, а когда тот соизволил таки открыть глаза, снял уже изрядно поднадоевший мне шлем. В конце концов, я самолично повыбивал в этом подвале все фиксаторы, так что опасаться, что кто-то увидит мое лицо, нечего. «Майор?» Так ему-то, как собственно, и валяющимся в углу телам его бывших подчиненных, должно быть все равно. «Идиот! И ты думаешь, что, узнав об этом, я стану о чем-то с тобой говорить?» Усмехнулся разбитыми губами наемник и дернулся вперед. Наверное, он хотел попугать 15-летнего мальчишку, но добился только того, что полетел вместе со стулом, за спинкой которого подавители сковали его руки на пол. Я поднялся точно такого же стула из гнутых трубок и, полюбовавшимся валяющимся у мысков моих ботинок бойцом, кивнул. Не поверишь, но я не просто думаю, уверен. Именно надежда на то, что ты вскоре сможешь присоединиться к своим людям, сделает тебя очень разговорчивым. Похлопав собеседника по плечу, я вздернул его за шкирку и вернул в прежнее положение, в смысле, которое он занимал до того, как пытался напугать меня своим броском. Форсированный допрос, допрос третьей степени, полевой допрос. Кто говорит, что не выдаст ни слова даже под пытками, понятия не имеет, что это такое на самом деле. И уж тем более не может себе представить, насколько сложно выдержать такую беседу, когда допрашивающий знает, как нужно спрашивать, и на что обращать внимание. Не могу сказать, что я великий спец по таким вещам. Там эта малосимпатичная, мягко говоря, обязанность лежала на нашем штатном Чехове, совмещающем должность медика группы с ношей радиста и профессии полевого дознавателя. Но контролировать одновременно с допросом 6 параметров правды вместо 4, минимально необходимых, я вполне способен. Что вкупе с эфирными умениями, в общем... Соврать мне майор так и не смог. Хотя выдавить из него заказчика Ольги оказалось очень и очень непросто. Я сдержал обещание, отпустил майора. Едва он, перестав лгать, рассказал все, что я хотел узнать. А чтобы не давать повода к кривотолкам, просто взорвал его тело 5 прихваченными из найденного арсенала наступательными гранатами, чтобы наверняка. Аристарх был недоволен. Еще бы. Ярый хотел знать, какая сволочь посмела разъявить рот на ребенка его сюзерена. А злобная малолетка обломала ему эту возможность на корню, просто подорвав Мавкина наемника гранатами. Да еще так, что стены подвала от заляпавшего их фарша хрена ототрешь. Но вдоволь повозмущаться Хромову не удалось. Пришедшая в себя Ольга, услышав нашу тихую перебранку, выскочила из машины медиков, невзирая на попытки ее остановить, и, пролетев 10 метров, по-моему, вовсе не касаясь, голыми ступнями земли, финишировала у меня на шее. Открывшись нареченной, я же вздрогнул. И пожалел, что не могу еще раз взорвать этого чертова наемника. От Ольги исходила такая жуткая смесь ужаса и облегчения, что меня натуральным образом зашатало от эмоционального шторма. Я перевел взгляд на Хромова. «Нам надо домой. Срочно!» Очевидно, что-то поняв по моим шалым глазам, Ярый молча кивнул, и уже через минуту мы с Ольгой сидели на заднем сиденье очередного вездехода с ревом несущегося по ночному шоссе в сторону боярского городка. Точнее, я сидел на сиденье, а Оля, обхватив меня руками и ногами, ни в какую не желала разжимать объятий. Так что даже на красное крыльцо Бестужевского дома мне пришлось подниматься с ней на руках. Впрочем, я не в претензии. А Оле, кажется, действительно становилось полегче, когда она чувствовала, что я рядом. Очень рядом, если можно так выразиться. Чем ближе, тем лучше. В результате, показавшись пред ясные очи боярина и его наследника, и переждав, пока Валентин Эдуардович свяжется с доктором, который подтвердил мой короткий доклад о состоянии Оли, мы отправились прямиком в спальню. Нет, нет, никаких постельных игр. Просто Ольге требовался отдых, сон и мое присутствие под боком. Не имею ничего против. Утро началось с того, что я почувствовал прикосновение к губам. Но отвечать на поцелуй... Впрочем, а стихийные техники на что? Уж на такой фокус моих сил точно хватит. Оторвавшись друг от друга, мы перевели дыхание, и Ольга, устроившись у меня на груди, испустила долгий вздох облегчения. «Если бы ты знал, как я боялась, что это только сон!» — пробормотала моя нареченная. Уже примерно понимая, о чем идет речь, я все-таки уточнил. «Галлюцинации?» В ответ Ольга кивнула. «Они пичкали меня какой-то дрянью, но она подействовала явно не так, как ожидалось. Меня скрутило судорогой, а потом начался бред. Мне казалось, что ко мне подходишь ты, наклоняешься, а потом в нос шибал такой запах, что меня чуть не наизнанку выворачивало. Это был ужас какой-то», — тихо проговорила Оля. «И ведь я понимала, что на самом деле тебя рядом нет, что меня похитили какие-то уроды. Знаешь, больше всего я боялась, что меня... Но они ничего не стали делать, хоть и облапали всю. Тебе ввели препарат. Наркотик, скажем так, возбуждающего свойства. Но он почему-то не сработал». «Препарат, да? Чтоб сама кидалась? А потом всплыла где-нибудь пикантная запись? Уроды!» Успокоившаяся была Ольга передернулась, а потом обхватила меня руками и ногами, совсем как вчера. Спрятала лицо за завесой растрепанных волос, ее обнаженные плечи дрогнули. «Оленька, Оленька, солнце, ты что?» Я забеспокоился, почуяв накатывающее от нареченной чувства. «Неужели истерика?» «Кир, когда я окажусь там, я от всей души поблагодарю наших мам. Не пони... Ну, мамы, ну, спасибо».